У нас были черваки, проповедовавшие самые ужасные вещи. Такой грубый, откровенный материализм, что даже в 19 столетии вы не осмелились бы провозглашать на ваших улицах. Но червакам позволяли проповедовать в разных храмах и городах, что религия – просто выдумки духовенства, что веды представляют собой собрание слов и писаний глупцов, мошенников и дьяволов, и что нет ни Бога, ни вечной души. «Если есть душа, — говорили они, — то почему она не приходит после смерти назад, привлекаемая любовью жены и детей?» Их идея заключалась в том, что если есть душа, то она должна и после смерти любить и желать хороших вещей для еды и изящной одежды. И никто не подвергал черваков преследованием за их взгляды.